Кайду и Кутлунь-Шага ждали, когда нукеры приведут Кундуз и Акбергена. «Я отдаю ее тебе, отец», — сказала Кутлунь-Шага. «Мальчишку же я оставлю себе». «Ты у меня мудрая дочь», — улыбнулся Кайду. «Из такого волчонка может вырасти хороший воин, если приучить его брать мясо из рук». Занавес, закрывающий вход в шатер, отодвинулся, и вбежавший в него нукер упал на колени. Пополз к почетному месту, где сидели отец и дочь. «Беда! Пленники исчезли! Нукер, который их охранял, лежит в юрте с перерезанным горлом!» Глаза Кутлунь-Шаги расширились. «В погоню! Догнать беглецов! Живые или мертвые, они должны быть у моих ног!» Через два дня отряды, посланные в степь во все четыре стороны света, вернулись ни с чем. Кундуз и Акберген исчезли, словно маленькие камешки, брошенные в глубокий черный колодец. А в год овцы, 1271, когда умер Барак, города Мавераннахра переживали трудное время. Разоренный бесконечными войнами между ханами, измученный поборами и постоянным страхом быть убитыми, потерять семью, лишиться крова, жители больших и малых городов роптали. Когда до ремесленников Бухары и Самарканда дошла весть, что Барак умер, и отныне все его земли перешли во владение Кайду, они, ожидая новой резни, начали укреплять свои города и готовиться к отпору. Но Кайду явил великую милость. Он не стал проливать кровь своих новых подданных, и это вселило в людей надежду. Вспыхнувшая была искра отчаяния, которая могла бы воспламенить человеческую ярость, вдруг потухла. На смену безысходности пришла, пусть небольшая и робкая, но надежда. Именно в этот момент в Бухаре вновь появился Тамдам. Он и его последователи говорили людям, что надежды их напрасны, что не бывает добрых владык, что все останется по-прежнему, и грабежи, и поборы, и кровь. Шло время, и все оказалось так, как предсказывал Улем Тамдам. Все больше появлялось его сторонников в Бухаре, Самарканде, Хоченте и в других городах. Снова забродил Мавераннахр, вновь поползли слухи по пыльным базарным площадям, будоража людей. С большим трудом добрались Кундуз и Акберген до Бухары. Долгим, полным опасностей был этот путь. И только здесь, среди друзей Тамдама, почувствовала наконец-то Кундуз себя счастливой. Захватив долину реки Чу, принадлежащую Золотой Орде, Кайду ждал, чем ответит Менгу-Темир. Но хан молчал и не делал никаких попыток вернуть утраченные земли. Ободренный этим Ильхан, Абак сделал попытку выйти к Северному Кавказу и отобрать его у Золотой Орды. Здесь произошло несколько небольших сражений, не принесших успеха ни одной из сторон. Только внешним было спокойствие Менгу-Темира. Еще сильнее окреп за это время Ногай. И именно это тревожило хана Золотой Орды. Ни у кого не спрашивая позволения, Ногай все чаще вел самостоятельные переговоры с пограничными ему государствами и народами. Больше, чем Кайду и Абака, боялся Менгу-Темир усиления влияния Ногая на другие улусы. Тревожно было и в Арусутских землях. Приходилось часто посылать туда отряды для усмирения непокорных то в одном, то в другом месте. По-прежнему ссорились князья и, желая унизить друг друга, искали помощи у Золотой Орды, просили войска, чтобы свести счеты за давние и новые обиды. Менгу-Темир не отказывал просящим. И когда княжевший в Новгороде Василий Ярославич задумал идти на Литву, дал ему два тумена войска под предводительством ноёнов Турай-Темира и Алтына. Тяжко пришлось не только Литве, но и Орусутским землям, через которые шли монголы. Снова черные тучи дыма поднялись над городами, и погостами снова крики плач стояли над вытоптанными полями. В год змеи 1281 у Менгу-Темира опухло горло. Поначалу он не придал этому значения. Но скоро всем стало ясно, что за ханом Золотой Орды пришла смерть. И случилось то, что должно было случиться. Осенью, когда над Тишки-Кипчак опустилось тяжелое, похожее на серую кошму небо, и начались нескончаемые облажные дожди, его не стало. Стараниями Ногая новым ханом Золотой Орды был объявлен Тудай-Мингу. Никто не поспел перечить старому Нойону, единственному оставшемуся в живых правнуку Джучи, за спиной которого было сильное войско. Начиная с Батухана и до смерти Мингу Темира, почти 40 лет стояла непоколебима Золотая Орда, и ни разу не содрогнулась она от внутренней междоусобицы. Никто в открытую не желал поднять руку на хана или выразить ему непокорность. Не ведал мудрый Ногай, повелев поднять на белой кашме Тудай-Мингу, что отныне иная судьба предопределена Золотой Орде. До последнего ее дня, сколько будет стоять она, не утихнет борьба между потомками великого Чингисхана за ее золотой трон. И главным их оружием станут безжалостная резня, тайные убийства и яд. Тудай-Мингу сел на трон Золотой Орды в год лошади 1282. 7 дней длился праздничный той, рекой длился кумыс, и каждый, кто присутствовал на той, ел мясо столько, сколько мог съесть. Подобно птицам, носились над степью родовые кличи монголов и кипчаков, бешеную дробь выбивали копыта скакунов, участвовавших в бойге. На 8-й день чингизиды, эмиры и нойоды собрались в шатре, чтобы услышать первое слово нового хана. Коротким и невнятным было оно, и каждый мог истолковать его так, как хотел. Хмурясь, глядя из-под лобья на собравшихся, Тудай-Мингу сказал: «Вы хорошо сделали, что подняли меня на белой кошме. Слишком много развелось кабанов, но теперь им не будет пощады». Больше ничего не открыл собравшимся великий хан. И все разъехались по своим улусам и аймакам, решив, что под кабанами Тудай-Мингу имеет в виду врагов Золотой Орды, и что правление его будет твердым, и тот, кто посягнет на ее интересы, будет растоптан. Через полгода хан принял мусульманство и разослал гонцов во все концы Орды с приказом, чтобы в ставку к нему собрались эмиры, нойоны и потомки рода Чингисхана. Не приехал только Ногай. «Станем ли ждать его?» — спросил кто-то из нойонов. Тудай-Мингу был хмур, лицо его осунулось, глаза лихорадочно блестели. «А разве он еще жив?» Губы хана растянулись в подобии улыбки, обнажив крупные желтые зубы. Едва ли простил бы ему подобные слова старый Ногай, если бы приехал по зову Тудай-Мингу. «Слушайте меня», — приказал он. «Я собрал вас для того, чтобы сказать о том, что приближается долгожданное время. Весной следующего года, ко времени, когда свиньи, живущие в камышах, принесут потомство, каждый из вас должен прибыть в мою ставку с 50-тысячным войском. Скажи, великий хан, что ты задумал? Против кого предстоит нам обнажать свои мечи?» Тудай-Мингу с подозрением посмотрел на спрашивающего. «Об этом знаю только я», — лицо его окаменело, и никто не решился повторить вопрос. Гадали, спорили между собой те, кому предстояло весной исполнить ханский приказ. Что задумал Тудай-Мингу? Может быть, опять в поход в Арусутские земли? Предполагать такое мог всякий, потому что в Арусутских княжествах происходило удивительное. Накануне смерти Мингу Темира переяславльский князь Дмитрий Александрович, выпросив у Золотой Орды войска вместе со своей дружиной, разорил городецкого князя Андрея Александровича. Князь Андрей, явившись к новому хану, пожаловался Тудай-Мингу на своего обидчика и, получив от него несколько тысяч монгольских воинов, в свою очередь пожег города и погосты князя Дмитрия. Весть о том, что хан оскорбил его, быстро дошла до Ногая. Простить подобное старый чингизид не мог, и потому сразу же отправился в ставку Золотой Орды. Хитер был Ногай и не хотел, чтобы кто-то увидел, что в душе его бушует ярость. Потому, сохраняя бесстрашное выражение лица, он спросил Тудай-Мингу: «Зачем ты назначил на весну сбор войск?» «Буду убивать кабанов», — растягивая лицо в улыбке и бессмысленно глядя перед собой, сказал хан. «Они нечистые твари. Пророк Мухаммед запретил есть их мясо. Чтобы убивать их, я стал мусульманином». Пораженный услышанным, но Гай молчал, а туда Менгу продолжал объяснять. «Я говорю о мерзких тварях, которые живут в камышах Итиля, Тана и Узи». Он приблизил свое лицо к лицу Ногая и спросил заговорщицки: «Как ты думаешь, хватит у Золотой Орды войска, чтобы перебить их всех до единого?» Бесстрашный Ногай, не раз смотревший смерти в лицо, медленно пятился из шатра туда и Менгу. «Бату! Бату!» Вдруг застонал хан, и лицо его исказило гримаса боли. «Проклятые кабаны! Они убили моего сына! О, Бату!» Великий хан Золотой Орды, туда Менгу, потерял разум. Это было теперь ясно всем. И сразу же кончился мир среди потомков великого Чингисхана. Но Гай захотел сделать с ханом среднего сына Менгу Тимира Токтая. Но другие чингизиды воспротивили желанию Нойона и приняли сторону сына Тудай-Менгу, Тулебуге. Зная, что в открытой борьбе добиться своего будет трудно, но Гай сделал вид, что подчинился воле большинства. Ему было все равно, кто станет ханом, но новый хан должен всегда помнить, кому он обязан своим возвышением, и быть послушным. Именно таким виделся Ногаю Токтай. Нет, Ногай не смирился с поражением. Он просто решил дождаться удобного случая, а средства, которыми он добьется своего, не имели значения. Нужна будет кровь, она прольется. Став ханом, Тулебуге не забыл, что Ногай ему враг. Тихая, невидимая постороннему глазу, борьба началась между ними. Нужен был только случай, чтобы тайна стала явной. И он нашелся. Еще в те времена, когда Тудай-Менгу был в здравом уме, по просьбе Ногая он назначил в урусутский город Курск баскаком монгола Ахмета. Страшнее волка был этот человек. Ни жалости, ни сострадания не знало его сердце. Он собрал вокруг себя беглых татей из разных княжеств, барымтачей, кипчаков, убежавших из Золотой Орды. Им он поручал собирать подати и налоги, и они служили Ахмету преданно. Не было от этого отряда пощады ни простому смерду, ни боярину, ни княжескому дружине. Курский князь Олег и липецкий Святослав били челом хану Золотой Орды Тулебуге и просили защитить их от ахметкиного насилия. В другое бы время хан не стал слушать князей и велел прогнать их, но баскак был человеком Ногая, и появилась возможность показать правнуку Чучи, кто настоящий хозяин Орды. Тулебуге дал князьям войско и разрешил перебить воров, собравшихся вокруг Ахмета. Дважды князья громили баскака, и тот вынужден был убежать в улус Ногая. Повод для открытой вражды был дан. 5000 воинов под предводительством своих сыновей Кете и Жокте послал Ногай на непокорных князей. Не вступив в битву, Олег бежал в Орду Тулебуге, а Святослав укрылся в Воронежских лесах. 20 дней грабили Курскую землю, отряды Ногая и многих лошадей лишили жизни, а многих увели в полон. Началась борьба не на жизнь, а на смерть. Небо было милостиво к Ногаю. За 2 года он уничтожил всех своих противников. Не стало братьев Токтая, Алгоя, Мулакая, Тагарше, Кадана, Кудыкана. Только Алгу и хан Тулебуге нашли свою смерть в битве. Остальные же умерли по-разному. Кто случайно упал с коня на охоте, кто, выпив кумыса, отошел в иной мир от боли в желудке, а кто был зарезан в собственной постели. Под радостные крики на белой кашпе был поднят ханом Золотой Орды Токтай. Кайду видел, как приходят в упадок некогда богатые цветущие города Мавераннахра. Пустели мастерские, ремесленники уходили бродить по свету в поисках места, где бы можно было хоть как-то прокормиться. Зарастали бурьяном поля, высыхали арыки, пустела земля. Нечеловеческие жизни и судьбы волновали Кайду, а то, что все меньше поступало в его казну доходов. Времена Чингисхана прошли, и по-иному надо было управлять покоренными народами. Нищее государство, нищий хан, кто станет бояться его, кто будет повиноваться его слову? Чтобы хоть как-то поправить положение, после долгих раздумий и сомнений Кайду назначил эмиром Майоранахра сына убитого им Барака, Тубу. Хан не ошибся, Тубу оказался удачливым военачальником и мудрым правителем. Он прогнал со службы мздоимцев, упорядочил налоги, поощрял ремесленников и торговцев, запретил грабить дихкан. Не прошло и 10 лет, как дела в Майоранахре пошли на лад. Увеличились ханские доходы. Тубу занимался не только реформами, но и вел постоянные войны с Китаем и Синей Ордой. Синяя Орда считалась самостоятельной, но на самом деле зависела от Золотой Орды. Управлял ею Баян, отцом которого был Такай Темир, средний сын Джучи. Правление его было спокойным, пока ханом не захотел стать троюродный брат Куюрчук. С помощью Кайду и Тубу он разбил войско Баяна и заставил того бедать в Кипчакские степи. Свергнутый хан обратился за помощью в Золотую Орду. Тактай был занят собственными делами, но все-таки дал ему войско. Теперь наступила очередь бежать к Куюрчуку. Он укрылся в Орде Кайду. На требование Тактая выдать самозванца хан Кайду ответил отказом. Баян-хан начал искать себе надежного союзника. В год лошади после смерти Кубылая он отправил к новому императору Китая Темиру послов с предложением дружбы. Но только через 6 лет Темир смог послать ему большое войско. В год коровы, 1301 год, произошло большое сражение, в котором Кайду был убит, а Тубу тяжело ранен. Большие перемены произошли и в ильханстве Кулагу. Умер Абак, и на трон взошел его внук Газан. Тревожно начинался для империи Чингисхана 14 век. Ушли из жизни самые доблестные из его потомков – Бату, Мингу, Кубылай, Кулагу, Орду, Кайду. Раскололось государство, созданное потрясателем вселенной. На 4 громадные глыбы – Золотую Орду, Китайскую империю, Ильханство, Кулагу и Среднюю Азию. Последним из живущих на земле его потомков, помнящих великого Чингисхана, оставался 78-летний Ногай. Тактай предал Ногая. Укрепившись в Золотой Орде, он отказался повиноваться старшему Чингизиду, который возвел его на трон. И тогда впервые за свою долгую жизнь Ногай захотел сам стать ханом. Теперь, когда он оставался единственным из прямых потомков Чингисхана, Ногай имел это право. Старый Чингизид торопился, слишком мало оставалось у него времени, чтобы поступать так, как он привык. Выжидать и исподволь убирать врагов. Словно прорвалась копившаяся в нем десятилетиями ярость. Ногай стал готовить свои тумены к открытой войне. Первое, что он сделал, это разграбил Крым, которым в это время управлял брат Тактая, Токбыгы. Но и Тактай понимал, что схватка будет решающей, и проигравший не сможет рассчитывать на пощаду. Первое сражение произошло в год мыши, 1300 год, на берегу Тана. Ногай разбил своего врага, и это окрылило его. Он знал, это еще не окончательная победа, но первый шаг трона Золотой Орды был сделан. Только через год, на исходе лета, когда в степях пожухла трава и птицы готовились к отлету, в земли, где царствует вечное лето, встретились они вновь на берегах Тана. Час, когда в той стороне, где лежала земля их предков, взошло кроваво-красное солнце, сошлись в последней битве тумены Ногая и Токтая. Даже великому Чингисхану не довелось видеть такого сражения, такого количества воинов. От края до края степь была покрыта всадниками. Ржали обезумевшие кони, звенели сабли, высекая искры, и вороны, предвестники беды, ослепшие от пыли, поднявшиеся до самого неба, падали на землю в луже крови. Стонов и криков раненых не было слышно. 7 дней длилось сражение. По утверждению мусульманской летописи, в этом сражении со стороны Токтая участвовали 600 тысяч воинов. Сторонников Нагая было 350 тысяч. Токтай, вернувшийся в Орду, словно стремясь скорее забыть кровавые картины недавней битвы, устроил большой той. И случилось все так, как должно было случиться. Первым пришел самый быстрый скакун, самый сильный борец победил всех своих соперников, а самый меткий острием стрелы оборвал нить, которой была привязана на вершине столба серебряная пластинка. Когда, казалось бы, закончились все состязания, наступило время самого главного, ради которого тысячи людей с горящими от возбуждения глазами собрались на ближайших холмах. С незапамятных времен. С времен, когда кипчаки еще не знали о существовании монголов и не молились Аллаху, обращая свои лица в сторону священного камня Каабы, а каждый род имел своих богов и поклонялся только им, существовал обычай устраивать соревнования между самыми красивыми девушками Дешти-Кипчак. Не всякая красавица могла принять участие в них. Совет старейшин каждого рода отбирал самых ловких и самых смелых. В день, когда назначался праздничный той, со всей степи из самых отдаленных ее уголков съезжались люди, чтобы увидеть это зрелище. В большой круг, образованный собравшимися, одна за другой выходили раздетые до нога девушки. 3 задания предстояло им выполнить, и за это они получали право просить у народа и хана исполнение 3 своих желаний. По степным обычаям, какими бы трудными эти желания ни были, правитель обязан был их выполнить. Когда закончились все приготовления, и собравшиеся со всей Дешти-Кипчак люди замерли на склонах холмов в ожидании зрелища, из своего шатра вышел хан Токтай и величественно сел на походный трон, украшенный слоновой костью, золотом и другими камнями. У подножья трона на возвышении сели 3 главных судьи. 90-летний Тубэ-Би, старший судья, 70-летний Субэ-Би, средний судья, и 40-летний Бала-Би, младший судья. Хан махнул рукой, разрешая начать состязание. И специально поставленные юрты одна за другой стали выходить на круг обнаженные девушки. Длинноногие, стройные, белотелые, с тяжелыми черными косами. Они были одна краше другой. Собравшиеся, покоренные их красотой, словно лишились дара речи. Сделалось так тихо, что стало слышно, как в высоком небе поет жаворонок. Все девушки действительно были прекрасны. Но и среди роз бывает такая, которая не знает себе равных. Так случилось и здесь. Невольно взоры людей остановились на одной из красавиц. Если бы не длинные, не спадающие почти до земли черные косы, девушку можно было бы принять за белую чайку. Она шла по кругу, и обнаженное ее тело, казалось, излучало неземной свет, звало к наслаждению. И только в бездонных, больших глазах девушки тихим светом мерцала печаль, и чтобы скрыть ее, она часто опускала длинные черные ресницы. Нелегкие задания придумали на этот раз судьи. Девушкам предстояло зубами отвязать привязанного, вбитому в землю колу, тонким волосяным арканом скакуна, попасть из лука в подброшенную к небу тюбетейку с вложенным в нее камнем, а затем как можно больше, не держась руками, усидеть на спине неоседланного скакуна, которого гнал на длинном аркане по кругу джигит. Победительницей становилась та из девушек, которая справится со всеми заданиями. С первого мгновения симпатии всех собравшихся оказались на стороне девушки, похожей на чайку. Все привела тысячами голосов, радуясь каждому ее успеху. Сам хан Токтай не мог оторвать от красавицы взгляда. Подавшись всем телом вперед, он горящими глазами следил за ней. Никто в эту минуту не знал и не думал, кто она, эта девушка, из какого рода и как ее зовут. Красота обнаженного тела отняла у людей разум. Стон стоял над степью, а девушку, похожую на чайку, звали Инкар-Аим, и была она младшей дочерью Ногая. После победы Токтая попала она в полон к одному из кипчакских родов и жила там на положении рабыни. одна из сект справилась со всеми тремя заданиями Инкар-Айем, и когда главный распорядитель праздника подвел ее к хану, тот нетерпеливо спросил: «Скажи, красавица, какие три твоих желания должен я исполнить?» Девушка вскинула голову и без страха посмотрела на Токтая. Столпившиеся вокруг люди замерли, ожидая, что скажет она. «Первое мое желание», — губы Инкар-Айем тронула лукавая улыбка, — «пусть хан Токтай возьмет меня в жены». Вздох удивления пронесся над степью. Хан облизнул пересохшие от волнения губы и, скрывая охватившее его ликование, сказал: «Пусть будет так, я не могу нарушить святую традицию предков. Каково же будет твое второе желание? Скажи мне, светлейший хан, может ли человек лечь в постель своей жены, если руки его обогрены кровью ее отца?» «Нет», — твердо сказал хан. «Тогда пусть хан, победитель, мой муж, подарит мне жизнь моего отца. Но Гая, если, конечно, его еще не настигла вражеская стрела». Молчал народ, ожидая, что скажет хан. Токтай обвел собравшихся глазами. «Пусть будет так», — громко сказал он. «Теперь скажи мне твое третье желание». «У меня больше нет желаний», — сказала Инкар-Айем. В этот же день хан выполнил первое желание красавицы, она стала его женой. Второму же желанию Инкар-Айем не суждено было осуществиться. Судьба Ногая шла своей тропой. Через годы после смерти Токтая Инкар-Айем, согласно степным обычаям, стала женой его младшего брата Тогарулше. От него она родила, вскормила своей грудью знаменитого золотоордынского хана Узбека. Впервые за долгую жизнь небо отвернулось от Ногая, и бог войны Сульде не захотел помочь ему. 17 воинами бежал он в земли башкир. Если отворачивается счастье, то оно отворачивается много раз подряд. На второй день, когда отряд Ногая переправился через Итиль, на него случайно наткнулась орасутская дружина, принимавшая участие в сражении на стороне Золотой Орды и теперь возвращавшаяся в свои земли. Короткая была сеча. Покатилась под копыта коней седая голова доблестного Ногая, последнего настоящего монгола, пришедшего в эти земли по велению самого Чингисхана. Ничто теперь не мешало Токтаю править Золотой Ордой. И, как подобает могучему и мудрому хану, он по своему усмотрению разделил все земли на улусы и раздал их тем, кто помог ему победить. Через 11 лет, когда в год свиньи 1312 хан Токтай ушел из жизни, над Золотой Ордой стояло золотое солнце, обещая ей долгое могущество и славу. Но уже за плоским степным горизонтом собирались черные тучи, и неслышные стрелы молний вонзались в них, обещая грозу и бурю. Конец первой книги «Шестиглавый Айдахар». Аудиоверсию книги подготовил Джахангир Абдуллаев. 30 июля 2019 года.